«Разрешите?» Ответа дожидаться не стал. Взял и зашел. Прикрыл визгливо скрипнувшую дверь, поправил гимнастерку, привычно бросил руки вниз, вздернул подбородок. «Ворыпаев, Виктор Ильич, мне нужна техгруппа научпромотдела». «Ага». Ответ прозвучал из-за стола. Говоривший даже не поднял головы, продолжая изучать густой машинописный текст. К чему именно относилась «ага», к «разрешите» или к фамилии посетителя понять было совершенно невозможно. Гость не настаивал. Он явно не спешил, неторопливо повернулся, осматривая помещение, потом столь же неспешно поглядел в окно. Смотреть, впрочем, было почти и не на что. За окном влажный булыжник маленькой площади, посреди которого вольно разместилось чье-то черное авто. Комната же оказалась самой обычной. Стол с черным телефоном, да три стула. Портрет Карла Маркса на стене, чайник на подоконнике и еще одна дверь, запертая и опечатанная, правда не сургучом, а полосками, нарезанными из полосатых обоев. Второй столик поменьше забился в угол. Он не пустовал, будучи занят пишущей машинкой «Ремингтон», полезным изобретением американца Шолиса. Обычно в таких кабинетах воняло табаком, но здесь явно не курили. Пахло мятой, и этот неожиданный запах был единственным, чему стоило удивиться. «Я сейчас». Тот, кто сидел за столом, без особой охоты положил бумагу в желтую папку с тесемками, выдвинул ящик стола, отчего-то поморщился, затем быстрым движением смахнул папку вниз, отправляя ее в фанерные глубины, после чего задвинул ящик обратно. Все это проделалось с немалой ловкостью, но, и это было еще одной странностью, исключительно левой рукой. Правая бездействовала, будучи спрятана в карман брюк. Все. Подведя таким образом итог, хозяин кабинета резко встал, шагнул из-за стола. Невысокий цыганистого вида брюнет в старом залатанном британском кителе. Короткая стрижка, черные глаза с хитринкой, гладко выбритое лицо. Орден на красном муаре. Не ошибся, товарищ. Техническая группа прямо здесь. Пока что исключительно в объеме моей скромной личности. Тулак Семен Петрович, бывший командир роты. Левая рука была уже протянута в сторону гостя, по виду тоже военного и тоже с орденом, но не на муаре, а просто на застиранной почти до бела гимнастерке. В отличие от леворукого, тот, кто вошел, был альбиносом. Белые брови, светлые ресницы. Голова бритая, словно у красного героя Котовского. На правой щеке глубокий шрам. Вошедший, помедлив самую малость, тоже протянул левую ладонь. «Будь готов!» «Всегда готов!»